Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова. Народная трибуна. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. И давайте-ка начнем с фальсификации выборов. Это то, о чем консерваторы периодически говорят. Демократы никогда, так сказать, эту проблему не признают. Даже уже есть суды, уже есть осужденные за фальсификацию. Но они все равно, когда им эти факты предоставляешь, они говорят, ну, это единичный случай, это ничего не значит. На самом деле это не влияет на исход выборов. Хотя мы точно знаем, что в некоторых штатах именно благодаря фальсификации выборов имеются вот такие результаты, и демократы выигрывают. Сергей, ну мы же прекрасно помним, как еще в ходе предвыборной кампании стало ясно по результатам расследований, проведенных независимыми журналистами, что сами демократы признают, что они пользуются одной из своих излюбленных тактик 60-х годов, которая заключается в массовом завозе избирателей на автобусах, по избирательным участкам, пользуясь тем, что законодательство не в состоянии запретить подобную практику. Поэтому удивляться, в общем-то, нечему, не так ли? Совершенно верно. Эта традиция пошла, на самом деле, из Чикаго со времен выборов Кеннеди, JFK. Конечно. Сакраментальная фраза Дейли покойного старшего, что, мол, сколько надо, столько и будет. В общем, практически во всех выборах, которые проходят в Иллинойсе, принимают участие покойники. Ну, как бы так традиционно сложилось. То есть мертвые души, они пригодятся. Кстати, по-моему, в нашем же штате один молодой человек уже был осужден и отбывает там небольшой, правда, срок наказания за фальсификацию, за то, что он там регистрировал покойников, записывал. Ну, в общем, как бы вот эти факты, но о них же не говорят на CNN, поэтому наши глубоко уважаемые избиратели и наши левые оппоненты всегда утверждают, что ничего подобного не происходит, потому что, ну, на CNN же об этом не сказали. Ну, конечно, значит, Джейк Таппер и Вульф Блицер, они не знают даже этих слов. Но вы знаете, Сергей, мне кажется, очень важно заявить о том, нашим радиослушателям, которые гораздо более осведомлены о том, что происходит на политической арене, что сегодня стало известно, вернее, вчера вечером стало известно, что в Нью-Хэмпшире, очевидно, чаша весов была изменена в пользу Хиллари Клинтон силами 6500 людей, которые были завезены, которые, знаете, обошли закон, и которые смогли проголосовать в Нью-Хэмпшире 8 ноября, не числясь избирателями, проживающими на территории этого штата. Об этом стало известно благодаря расследованию, благодаря усилиям республиканского спикера Нижней палаты парламента в Нью-Хэмпшире, который сделал расследование, обратившись к департаменту, федеральному правительству и к ответственным органам своего штата. И поэтому, если сейчас такая цифра начинает всплывать, что 6500 смогли изменить ход выборов в Нью-Хэмпшире. Извините, но сколько тогда нарушений было в Калифорнии, сколько в Иллинойсе, сколько в Массачусетсе, сколько в других местах, о которых мы не говорим. Это хорошо, что в Нью-Хэмпшире, который достаточно республиканский штат, хотя он находится на территории Новой Англии, смог хотя бы предоставить подобные цифры. Но мы же не знаем, насколько ситуация разительно отличается в каком-нибудь Орегоне или, не дай бог, во Флориде или где-то еще, понимаете? Поэтому мертвые души, знаете, голосование карусели, оно нигде не заканчивается. И такая чуровщина американская, она на самом деле должна заставить задуматься любого здравомыслящего американца, избирателя. И, знаете, Сергей, я очень надеюсь, что генеральный прокурор делает какие-то усилия в этом направлении, поскольку если ничего не предпринять, то у демократов будет эта волшебная шкатулка открываться каждые 4 года, в то время как республиканцы будут сидеть в углу и не знают, что делать. Ну, на самом деле, как стало известно, в нашем славном штате Иллинойс проголосовало на 14 тысяч человек больше, чем зарегистрированных избирателей. Вот так. Что касается Нью-Хэмпшира, значит, там такая ситуация. Там закон позволяет Во-первых, там разрешается регистрироваться в день голосования. В день голосования, да. Во-вторых, там тамошний закон позволяет людям предъявлять в качестве удостоверения личности права, даже если они выданы в другом штате. Ну, имеется в виду, что люди переехали, они там должны в течение 90 дней, по-моему, так сказать, поменять права, и вот они не успели, они только приехали, поэтому им позволяется. Ну, и как бы можно было предположить, что эти 6500 человек, 6540, если точным быть, переехали из других штатов и не успели поменять права. Но каким образом вскрылась вот эта афера? То есть, если предположить, что люди приехали из других штатов, то в течение 90 дней они должны были поменять права на водительское удостоверение штата Нью-Хэмпшир. Да. Так да. Вот, и зарегистрировать, соответственно, транспорт. Так вот, транспорта было зарегистрировано уже к августу месяцу, не в течение 90 дней, а вот к августу месяцу, всего 213 единиц. То есть из этих 6500 213 человек действительно переехали в штат Нью-Хэмпшир. Сергей, вас не удивляет, что вдруг, как только происходят выборы, как только время близится к выборам, начинает такая странная массовая миграция избирателей, у которых как-то отшибает напрочь память о том, что нужно поменять водительское удостоверение или предоставить какие-то другие документы. Все это так циклически, как будто каждые 4 года люди переезжают. А если еще вспомним, что сенатор от штата Нью-Хэмпшир Келли Айет проиграла Мэгги Хасан всего 1017 голосов, то есть Мэгги Хасан опередила Келли Айет на 1017 голосов. При этом учесть, что 513 фальшивых голосов, по сути дела, это люди, которые были посажены в автобус, привезены в штат Нью-Хэмпшир и проголосовали, то можно сказать, что демократы тупо украли выборы у республиканцев. То есть это, конечно, на самом деле уголовщина. Ну, что, собственно, меня не удивляет, это в традициях демократов. Как говорил их великий учитель Сол Алинский, цель оправдывает средства, потому что демократы хотят построить светлое будущее для всех. Молодцы. Павел, у нас есть звонок, давайте попробуем. Давайте. Добрый день. Здравствуйте. Вы не представляете, какие злоупотребления в Иллинойе по сравнению с Нью-Хэмпширом? Вы сказали, на 14 тысяч больше зарегистрированных, а если учесть, что приходят голосовать 25% от регистрированных, то вы представляете, какие злоупотребления? Во сколько раз? Конечно. Я просто не знаю, на каком уровне это все происходит. На уровне голосования, на уровне подсчетов на участке, на уровне подсчетов в центрах, куда свозится информация, или на самом высоком уровне штатных расчетов. Мне трудно представить, потому что вот если я работаю судьей на участке, то я не вижу, у нас таких злоупотреблений не было. Это происходит... Откуда я знаю, что 25% приходит, потому что это обычно 25%. Было немножко по-другому, когда голосовали за Трампа, тогда пришло 60 или 50, я точно не скажу. Но тогда было значительно много новых этих избирателей. А вообще, мне просто волосы поднимаются. Представляете, что это значит? Это в 4 раза увеличилось количество голосователей, голосующих. Да. На самом деле это происходит на всех уровнях, ну, по обстановке, что называется. Если нельзя на участке непосредственно сфальсифицировать, Вы сказали про ID. В Иллинойе вообще ID не нужно. Идентификация происходит по сравнению подписи. А в Иллинойе не нужно. Нет, я говорил про Нью-Хэмпшир. Да, но Нью-Хэмпшир, да, там хотя бы какое-то ID они предъявляют. Но здесь сопоставление подписи. То есть... зависит от судьи. Если судья хочет, он поднимет вопрос о том, что оно не совпадает. Это подпись, а захочет, не поднимет. Все. Спасибо. Кстати, мы говорили о том, что федеральное правительство играет какую-то роль. Вот буквально сегодня стало известно, что Департамент юстиции отказывался предъявить объявление или продолжить расследование Лоис Лернер, которая якобы использовала... Вы уже слышали об этом, Нет, Сергей? Не слышал. Вот эту новость, поэтому я... Да, сегодня стало известно, что заместитель генпрокурора заявил о том, что не существует достаточных доказательств для открытия расследования в отношении Слорни, которая использовала налоговую службу, федеральную налоговую службу для охоты, в кавычках, естественно, на консервативные группы. То есть Обама использовал АРС как свое гестапо против своих политических оппонентов. То есть все консервативные группы на протяжении там длительного периода времени не могли получить статус C501, там чего-то такое. Да, да, То есть... Tax exemptions. Да, и сегодня, да, и получается, что нет достаточных доказательств в отношении этого. Возникает сразу вопрос, почему нет доказательств? Потому что генеральный прокурор так решил, либо решила государственная машина, которая дала генпрокурору знать. Мы не знаем, нам неизвестно, что происходит в этом кубе. Но сразу же становится, знаете, сразу нужно задуматься над тем, владеет ли генпрокурор всей информацией, владеет ли он ситуацией, держит ли он департамент юстиции под своим контролем, мы не знаем. Или Deep State держит генерального прокурора под своим контролем. Конечно. Возвращаясь к тому, как ответил начальник архива на запрос о переписке между Конгрессом и FBI по поводу расследования в отношении Клинтона, вы помните этот странный ответ, что население не имеет интереса к этому вопросу, и прависи, как бы ее личное, персональное перевешивает публичный интерес. Человек, по сути дела, участвовал, будучи, была госсекретарем, была сенатором, была номинантом одной из главных партий, участвовала в президентской гонке, и мы говорим о каком-то перевесе ее, так сказать, прависи над публичным интересом. Такой абсурд. То есть ФБР закрывает, мало того, что они занимались сокрытием преступлений Хиллари Клинтон, сейчас они еще пытаются сокрыть свое преступное отношение к этому расследованию. Сергей, я не понимаю, какая разница, есть ли в этом публичный интерес или нет. Есть закон. Совершенно и если верно. Рассматривать то, что делала Хиллари Клинтон с точки зрения закона, я уверен, что люди, которые занимаются расследованием, могли бы вполне составить дело. Прокуроры или прочие, вы знаете, работники департамента юстиции. Причем здесь вообще публичный интерес? Это такой абсурд. Это отговорка, которая не выдерживает не то, что проверку временем, а вообще она смехотворна, это несуществующее. Это значит, нет публичного интереса. Можно сказать, что и в преследовании Аль Капоне нет публичного интереса. Или, например, Денниса Хастерта преследования не было публичного интереса. То есть что угодно можно подвести под эту черту. Давайте. Такой бред, просто бред. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте, добрый день. Я хочу немножко вернуться к выборам, к системе. То, что, как правило, это все происходит на ранних выборах, так вроде voting, вот. Потому что там разная система. Те люди, которые являются judge, вот, которые на ранних выборах, они являются работниками. Вот, и туда, в принципе, очень сложно попасть, практически не попадешь. То есть это контролируется местными мафиозными структурами? Я нет, имею они в виду являются работниками, только board of election принимают на работу. Соответственно, образом, это одни и те же люди, они, в принципе, не рады, они не могут быть республиканцы, демократы, они все равно все демократы, вы понимаете. Да, потому что у нас все board of election именно... возглавляют демократическая партия, соответственно, они, те, которые им лояльны, они их берут, если ты попал туда случайно, как я, и что-то сказал не так, под на следующий год тебя что-то не возьмут. Я именно вот я это просто... имел в виду, что они контролируются мафиозными демократическими структурами. Да, и соответственно, просто на раннем стадии, там вот когда раннее голосование, там люди стоят в очереди, в принципе, как бы чаще у нас люди стоят целый день в очереди, по 150, по 200 человек в очереди стоят с утра до вечера. Соответственно, просто там происходят такие вещи, которые, плюс еще идет регистрация людей, не... будем так, не проверяется. Достаточно люди регистрируются, приходят человек и регистрируются непонятно. Как приходит мужчина, у него 10 жен, они ничего не понимают, и он всех их регистрирует уже, но они все вносят в списки, что они голосуют. Понятно. В общем, такие вещи происходят, но, в принципе, ты не можешь ничего сделать, потому что все кругом контролируется, ну, ты можешь сказать, но от этого ничего не изменится. Тем более плюс как бы право, все судьи имеют равно право голоса, соответственно образом, если ты скажешь против, а все скажут да, соответственно образом все равно будет принято их решение. Спасибо большое. Там много разных нюансов, но это нужно специально. Отдельная передача. Мы как-нибудь к этому вернемся специально по этой теме. Спасибо. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, Сереж, здравствуйте. Еще раз Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Что Джефф Сэшенс пришел по приглашению Трампа. И ему вставляли такие сумасшедшие палки в колеса при рассмотрении его персоны со стороны демократов. А вот теперь смотрите интересная вещь. Да? Казалось бы, он ставленник Трампа. Но почему-то этот ставленник Трампа абсолютно четко выполняет миссию Deep State и демократов. Почему? Потому что он с тех пор, как он тогда якобы объявил войну против Sanctuary City, опять же, его, то есть это все дело заглохло, ничего не происходит, никаких судов, никаких, ничего. И кроме этого, его вообще не видно и не слышно. И где он со своими выступлениями по поводу FBI, которые отвечают ему. Он является attorney general. Что значит FBI не хочет предоставлять информацию, так как они считают, что в ней нет ничего интересного? Сэшенс где? Вы себе представляете, Сережа, если бы кто-то из ваших подчиненных, которому вы попросили какую-то там информацию по чему-то, сказал бы, да нет, Сергей, не буду я это представлять, я думаю, что это никому не интересно. Но вы себе представляете на секундочку. Конечно, вот конечно, тогда спасибо. Объясните мне такую вещь. Да. Это такой, чисто, это даже не риторический вопрос. Как вы думаете, не стоит ли Трамп, я извиняюсь, еще маленькая ремарка, когда Трамп только заикнулся о том, что он бы избавился от Сэшенс, тут же выступил Линдзи Грэм и сказал, пусть только попробуй его убрать, ему тут такое сотворят, что ни в одном, значит, нигде не описано. Ну, вот да. Объясните, нет ли смысла Трампу все-таки пойти, если он уже пошел разговаривать с демократами, послать в одно место вот этот Deep State, делать то, что он считает нужным, и хотя бы, по идее, проталкивать свою линию. Иначе у него ничего спасибо. Не получится. Спасибо. Спасибо. Здесь проблема заключается в том, что сделка с демократами по умолчанию не может быть стопроцентно положительной для Америки, скажем так. Потому что демократы – это партия антиамериканская, это неамериканская партия или противная американским интересам партия. Поэтому если заключать с ними сделку, которая, знаете, привозит к повышению долга, долгового бремя. Может быть, на фасаде это выглядит хорошо. А с другой стороны, она делает еще один рывок в сторону долговой ямы. И поэтому не нужно забывать о том, что демократы не делают ничего просто так. Они потребуют каких-то, знаете, закулисных шагов. Они потребуют каких-то послаблений в вопросах миграции или безопасности. Поэтому сделки с демократами, они достаточно опасны, и нужно каждую сделку проверять, знаете, на просвет несколько раз. Ну, я вспоминаю, когда Трамп выступил с критикой в адрес Джеффа Сэшенса, возмутились не только РИНОС, не только так называемые республиканцы. Демократы хором вдруг запели, как это можно, как это возможно, что это такое. Вот это меня насторожило очень. То есть сначала при утверждении они, так сказать, ломали копья с тем, чтобы не утвердить Сэшенса, а потом вдруг, когда над ним, так сказать, был занесен дамоклов меч, вдруг демократы кинулись грудью на амбразуру и стали его защищать, ну, скорее не Сэшенса защищать, а атаковать Трампа по этому поводу. Сергей, то есть те люди, которые Джеффа Сэшенса не дали, чем неделю назад до этого обвиняли в том, что он Гитлер, в буквальном смысле Гитлер, людоед, и человек, который только живет и видит, как спит и видит, как съесть невинных маленьких нелегальных детей, вдруг становится грудью на его защиту и говорят, что ни в коем случае нельзя обвинять Департамент юстиции и его главу, поскольку это нарушает разделение властей, конституциональность и все прочее, прочее. У нормального человека это вызвало вопросы, не так ли? Нормальный человек задумался бы, какой стати люди, которые обвиняли его во всех смертных грехах, теперь рисуют ему ореол святости. Значит, это нечисто. Но что именно нечисто, мы пока еще не знаем. И, да, может быть, не узнаем. Да, давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся к нам. Давайте. Продолжаем нашу программу. Павел, а теперь давайте, если можно, о республиканцах в Конгрессе. Что? Да, давайте. Мне кажется, что первым делом следует заявить, что я думаю, что наши уважаемые слушатели присоединятся к моему мнению о том, что Пол Райан, Митч МакКоннелл и другие лидеры республиканского большинства, в кавычках большинства, верхней и нижней палаты парламента, полностью себя дискредитировали. Им нужно коллективно подать в отставку, либо, по крайней мере, добровольно сменить свои позиции. Поскольку становится ясно, что за сколько уже прошло месяцев, Сергей, 9 месяцев с момента избрания президента, они не в состоянии провести ни одну из крупных законодательных инициатив, они не могут договориться абсолютно ни о чем, они даже не могут, они в состоянии договориться о вопросах финансирования правительства и долгового бремени, да? Поэтому я считаю, что этим людям нужно идти в отставку. Второй пункт, который, мне кажется, очень важный, заключается в том, что они вынуждают президента работать с демократами, а они вынуждают его уйти на фаустовые сделки для краткосрочных политических побед. Поскольку на самом деле нет абсолютно никаких, знаете, противоречий, нет никаких реальных препятствий на пути крупных законодательных реформ. Если бы они хотели изменить, предположим, если бы они хотели изменить законопроект об Банкера, если бы они захотели заменить какие-то, знаете, законодательные инициативы в отношении финансирования границ и все прочее, они могут это сделать. Но из-за того, что слишком много фракций не в состоянии договориться между собой, а они не могут договориться именно потому, что они не хотят договариваться, потому что нет лидера, который способен, знаете, как-то собрать их под одним крылом в Конгрессе. Именно поэтому все идет в тартарары. Мы уже говорили об этом, что республиканцы в буквальном смысле теряют, бездарно тратят свое историческое время. Вместо того, чтобы изменить Америку, знаете, на консервативный лад, поставить ее на консервативный крен, исторически закрепить законодательную инициативу. Поскольку если президент будет дальше действовать, как Обама, исполнительными указами, и не кодифицировать ничего в законодательстве, то следующий демократ, который придет через 8 лет, через 16, через 4 года, неизвестно, когда одним росчерком пера отменит все, что было сделано за последние 4 или 8 лет. И это очень страшно. Еще один момент, который, мне кажется, достаточно интересный, это то, что, посмотрите, демократы работают с президентом, по крайней мере, в некоторых инициативах. С одной стороны, это хорошо для республиканцев, поскольку мы все знаем, что фанатики, которые составляют демократическую базу, крайне негативно к этому относятся. Они начнут кидать помидоры в Чака Шумера, в Нэнси Пелоси за то, что они якобы сотрудничают с, в буквальном смысле, Гитлером, как они все очень любят говорить, кивая на президента. Поэтому если президент и дальше будет работать, в кавычках, с демократами, то это может обойтись демократам боком. Поскольку в 2018 году, в 2020 году фанатики, которые, опять же, составляют базы демократов, скажут, что им не нужны люди, которые не представляют их интересы, и поэтому они останутся дома. С другой стороны, именно точно такие же соображения верны в отношении рядовых республиканцев, которые скажут, что, дорогие друзья, вы знаете, мы проголосовали за своих конгрессменов, которые составляют большинство в обеих палатах парламента, и они довели ситуацию до ручки до такой степени, что республиканскому президенту, чья республиканская ж партия контролирует обе палаты парламента, приходится работать с демократическим меньшинством, чтобы протолкнуть более-менее значимые или незначимые законодательные инициативы. Если мой голос не имеет значения, если не важно, что я делаю, Вашингтон все равно остается дисфункциональным, ну тогда зачем мне вообще ходить на выборы, я останусь дома. Понимаете, подобная двуязычная логика, подобная обоюдоострая логика, она может обернуться боком как и против демократов, так и против республиканцев. И третья сторона, которая в этом, знаете, которая в этом имеет отношение, это сам президент. Если эти республиканцы, которые постоянно тыкают ему кинжалом в спину, которые постоянно говорят о том, что он неудачный президент, что он на самом деле какой-то клозетный демократ, что он не умеет управлять, что он не умеет подбирать команду, то мы не согласны с его решением, то нам не нравится его вульгарность, то нам не нравится, как он пользуется Твиттером и так далее, которые постоянно ставят ему палки в колеса, которые не то, что палки в колеса ставят, но которые даже выпускают книги, как Джефф Флейк, который обвиняет в том, что партия сошла с ума, и они выбрали человека, который, в общем-то, не должен находиться у власти. Ну что же вы хотели? Неужели вы будете удивляться, узнав, что президент отплачивает им той же монетой? И поэтому, Сергей, я думаю, что в этом маленьком маневре работы с демократами президент попытался вынудить республиканцев встать в строй и, в общем-то, придумать, как им можно сообща работать вместе. Это другая точка зрения в этом вопросе. Вообще, если бы президент не предпринял этого шага, я сомневаюсь, что ему удалось бы хоть что-либо сделать в законодательном плане вместе с республиканским конгрессом. Если в Нижней палате еще можно на что-то рассчитывать, там все-таки довольно сильный Freedom Caucus, то в Сенате, ну, вот, скажем, проголосовали против отмены Обамакер три человека, если я не ошибаюсь, Марковский, Коллинз и пресловутый Маккейн. Но это, похоже, было только потому, что этого достаточно было, чтобы провалить этот законопроект, поэтому другие не голосовали. Я думаю, там бы нашлось еще, наверное, с полдюжины сенаторов, которые люто ненавидят Трампа и которые с удовольствием бы проголосовали против его законодательной инициативы. Ну, помните, Сергей, как тот же сенатор Хеллер, который проголосовал во время последнего спектакля в отношении отмены Обамакер, который проголосовал за отмену только после того, как стало ясно, что закон не будет проходить. То есть такое лицемерие подобное, оно для республиканцев, знаете, оно вообще-то очень-очень распространено. Поэтому нельзя не удивляться и не восхищаться в каком-то смысле демократами, которые работают как сплоченная колонна, которые маршируют все таким сплоченным железным рядом под руководством Нэнси Пелоси и Чаком Шумером. Поскольку если демократы сказали, они будут голосовать за Обамакер, они будут принимать Обамакера, они сделают все, что угодно, они протолкнут этот законопроект, несмотря ни на какие, знаете, возражения, аргументы противоположной стороны. Если они заставили, если они хотят что-то сделать, они это сделают. Если республиканцы хотят что-то сделать, они никогда в жизни это не сделают, несмотря на всяческие уговоры, угрозы и прочие вещи со стороны кого угодно. И это очень печалит, очень печалит. Да, мне интересно, с чем пойдут республиканцы. Ну, демократы, понятно, хотя и у них будут проблемы. Но вот с чем пойдут республиканцы на предстоящих промежуточных выборах, вот мне совершенно непонятно. Абсолютно. И правильно вы сказали, и республиканцы имеют исторический шанс. То есть давно такого не было, чтобы республиканцы контролировали, ну, после Буша, чтобы контролировали и верхнюю, и нижнюю палату, и президент был республиканский, и ничего не могут сделать, абсолютно ничего. И ведь не могут сделать ни по вине президента, которого они называют и так, и сяк, и этак, и он не консервативный, и он популист, как будто это ругательное слово, и он демократ скрытый. Но ведь на самом деле программа, которую он предлагает, она вполне консервативная программа. И, казалось бы, республиканцы должны объединиться, предпринять усилия с тем, чтобы решить это, чтобы принять эти законы, потому что не будет у них такого шанса после 2018 года. Просто не будет. И тем не менее... Вы знаете, Сергей Сергеевич, президент написал, что республиканцам следует отменить флибустьер, который был введен демократами, кстати, да, в 70-м году. Да, потому что действительно навряд ли можно рассчитывать на то, уж если республиканцы не могут объединиться и принять какой-то закон, то трудно полагать, что 8 демократов поддержат республиканцев, потому что линия демократической партии противостоит любой инициативе, которая исходит от республиканцев или из Белого дома. Трудно себе представить. Трамп будет сотрудничать с демократами, но только республиканцы должны понимать, он любой ценой будет проводить свои законодательные инициативы, но только республиканцы, которые сидят в Конгрессе, должны понимать, что это будет стоить денег, потому что демократы могут поддержать инициативу Трампа только в том случае, если у них будет возможность потратить больше наших денег. Я думаю, что Трамп... Да? Сергей, посмотрите, если сейчас президент скажет, что он хочет провести крупную реформу инфраструктуры, или, например, он хочет затеять массовое строительство, по примеру Рузвельта, да, но какая-то новая сделка, или как-то еще очень помпезно будет называться, которая вгонит страну еще в несколько триллионов долларов. Я думаю, что все до одного демократа проголосуют за такой проект. Абсолютно. И они будут говорить о том, что президент – это на самом деле крупный бизнесмен, да, управленец, человек, которому нужно поддержать, которому нужно сплотиться. Они будут хлопать в ладоши и говорить, что это хорошо. Мы можем тоже похлопать в ладоши и сказать, что да, это правильно, давно нужно отремонтировать дороги, аэропорты, какие-то мосты и все прочее. Замечательно, нужно ремонтировать. Но! А что делать с долгом? Что делать с дефицитом? Мы будем гонять еще дальше в долговую яму. Сколько еще триллионов можно вложить, пока мы не достигнем дна? Понимаете, Сергей? Поэтому это, опять же, фаустовая сделка. Да, нужно ремонтировать аэропорты. А за какую стоимость? Кто будет платить за это? Ну, мы об этом поговорим потом. Да. Давайте сначала отремонтируем, а расплачиваться будем завтра. Ну, давайте, замечательно. Зато президент может, я говорю сейчас без всякой иронии, он может выступить и сказать, да, смотрите, дорогие американцы, мы отремонтируем вашу инфраструктуру, нашу инфраструктуру, и я это сделал, это моя инициатива, которая была поддержана демократами и республиканцами. Я хочу вам заметить, что республиканцы не хотели это делать. Да, когда он это скажет, какое это влияние произойдет на базу? Это, естественно, будет выглядеть не очень хорошо для республиканцев на Конгрессе. Абсолютно. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Вы. Давайте. Алле, добрый день. Я хочу еще так маленький ремарк сделать. Вы говорите, что, допустим, республиканцы что-то хотят сделать. Вы, или, допустим, хотят понизить тексты. Вспомните, как пришел Буш к власти. И он говорил, когда появилась компания, читайте по моим губам. Видите, вы же старшего тексты. Буша. Да, как пришел, сразу повысил. Соответственно, понимаете, на самом деле, то, что они говорят одно, то, что хотят делать другое. Не хотят они стены, не хотят они реформу иммигрантов, не хотят понижать тексты, ничего не хотят. Понимаете, вот вам пример, прям простой. Это легко объясняется, потому что на самом деле люди, когда попадают в Конгресс, они начинают представлять интересы больших корпораций, страховых компаний, Гуглов, Шмуглов, Фейсбуков и прочих разных компаний, которые обладают колоссальными ресурсами для того, чтобы лоббировать этих самых конгрессменов. А на избирателей, которые за них проголосовали и сказали, дорогой мой, мы тебя отправляем в Конгресс для того, чтобы ты отменил Обама-Кер, потому что дальше уже катиться некуда. Система здравоохранения разваливается. 27 миллионов на сегодняшний день не имеют страховок. На сегодняшний день 27 миллионов не имеют страховок. Те, кто имеют страховки, не могут ими воспользоваться, потому что дедактабл просто обалденный. Я понимаю, что 14 или там 20 миллионов тех, кто получили субсидии из казны, довольны, потому что, ну, пока не припекло, что называется, потому что, ну, вот оплачивают страховку, она им обходится дешево, потому что субсидии, потому что другие, те, кто покупают страховки, оплачивают частично их страховки. Они довольны. А как насчет остальных, которые вынуждены платить колоссальные суммы, при этом не могут использовать страховку, при том, что, потому что дедактабл очень высокий. Так что, так вот, скажут, мы тебя отправили зачем? Чтобы ты отменил Обама-Кер. Мы тебя отправили за тем, чтобы ты там снизил налоги, потому что Ну, невозможно. Снизите корпоративные налоги, вырастет количество рабочих мест. Вырастет количество рабочих мест, это значит, что не так, как сейчас, когда на одно рабочее место претендует, там, скажем, три потенциальных работника, а когда наоборот, когда на три рабочих места будет всего один работник, тогда и заработная плата будет расти. Это же логично. Если есть, конечно, если предложение опережает спрос, значит, тогда работник уже будет диктовать свои условия при найме на работу. Я хочу, чтобы ты мне платил не $8, там, а $15, $20, $30 в час. А когда наоборот, когда количество рабочих мест меньше, чем количество желающих работать, тогда и цена на рабочую силу падает. Я не знаю, понимают они ли это или не понимают. И потом, я думаю, что нет. Вот. А большие корпорации, вот эти возглавляемые в основном левачьем, давайте уже смотреть правде в глаза. Большие банки, большие IT-корпорации возглавляются людьми, которые придерживаются абсолютно левых взглядов. Люди, которые действительно талантливые в чем-то, способные заработать миллиарды долларов. Он, тот же Зукербергер, у которого там 80 или сколько миллиардов уже, я не знаю, который хочет построить социализм. Вот так, ни больше, ни меньше. Давайте вот конечно, социализм построим. У меня есть вот там почти $100 миллиардов, а всем остальным мы определим зарплату. А Дебил де Блазио объявил, что вообще надо подумать о том, имеет ли смысл частная собственность на недвижимость. По его мнению... Я рад, что он наконец-то сбросил эту маску и показал всем, что он является тем, кем он, в общем-то, является. Это настоящий твердокаменный коммунист, по примеру его британского собрата Корбина. Дорогие друзья, мы все теперь нам известно. Теперь можно спать спокойно. Некоторые из наших оппонентов в соцсетях, причем русскоговорящие, которые живут в Чикаго-эрии, они не говорят, что они за социализм, или вернее так намекают. Ну, не мешало бы иметь бесплатное образование, не мешало бы иметь бесплатную медицину. Не мешало бы еще иметь бесплатное жилье, как это было. Честно, я не люблю говорить о том, что вот какого черта ты приехал сюда, если тебе здесь не нравится, а нравится жить так, как мы жили в Советском Союзе, или так, как живут в Венесуэле. Но возникает вопрос. Если ты так ненавидишь капитализм, но действительно еще есть островки социализма, может быть, не надо менять эту страну, как пообещал Обама со своей супругой, а может быть, выбрать своим местом жительства другое? Не знаю, как-то не укладывается. И вот эти наши оппоненты... Над этим можно задуматься. Наши вот эти оппоненты, которые, так сказать, за открытые границы. Вот сейчас последняя это свора по поводу ДАКа. Причем все шишки пытаются свалить на президента Трампа. Вот он такой-сякой разэдакий, я с ним не согласен, он сволочь, гад, паразит. Он расист обязательно, потому что большинство тех, кто здесь покрыт этим ДАКа, это же мексиканцы. Да потому что их здесь большинство, потому что их здесь миллионы, потому что они через Рио-Гранде легко перепрыгивают, перешагивают, а из Европы нужно через океан лететь. Просто так не перебежишь. То есть из Европы, чтобы человек остался здесь нелегально, он должен сначала получить визу, приехать, а потом просрочить ее. А из Мексики каждый день тысячи человек шли, и не только из Мексики, в Гондурас, Сальвадор и так далее. Детей отправляли без никого. Они выступают за открытые границы. И они почему-то уверены, что вот тысячи и тысячи этих детей, на них, собственно, вся экономика страны и держится. Вот этого я никак понять не могу. Вот они врачи, вот они адвокаты. Или как за мусульман выступали, там они... Инженеры. Сплошь и рядом. Вот что не инженер, то обязательно из Латинской Америки. Или из мусульманской страны. Вот они нашли одного врача, который там был детский какой-то кардиолог или что-то, у которого возникли проблемы на границе, при пересечении границы, вот в этот период, когда Трамп издал свой указ. Вот этот единственный врач из миллионов мусульман, которые сюда едут, вот у него возникли проблемы, и вся либеральная братва, вернее, левая братва, вся общественность, застонала, да, слезами обливается, бьется в истерике. Все, бедные дети Америки теперь умрут, потому что этот мусульманин, который детский кардиолог, он не смог попасть, все, теперь все дети умрут, все, конец света. Уму непостижимо, просто уму непостижимо. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Давайте. Добрый день. Здравствуйте. Сейчас уберу. Здравствуйте. Уберу. Уп, убрал. Вы говорите о медицинском иншуренсе. Я вспоминаю, там вот пару дней назад звонил вам товарищ, который далек по жизни. После него звонила женщина и спросила вас спрашивать людей, которые вот вам оппонируют, работал когда-нибудь в Америке на чек или нет. Вот я сейчас плачу 140 рублей в неделю за двух человек medical insurance. Мне там по здоровью надо делать определенные процедуры, приходит технишен или офис, это делает, или периодически это раз в полгода на дому. Вот после, в этом году я сделал это два раза. И за первый раз пришел мне вдогонку моя доплата – $295. Я бы спросил у технишина так уже, когда плакать хочется, что платить еще за это надо. А если бы я вот за наличку у вас договорился, сколько мне это обошлось? $100. И встает вопрос, за что я плачу $140 каждую неделю? Вот задать бы этот вопрос Маккейну или кому-нибудь из этих ребят, которые Трампу жить не дают. Все, спасибо. Спасибо вам. Так что как-то все это получается довольно грустно. Давайте 847-400-5200, телефон нашей студии. У нас еще есть возможность принять звонок. Если кто-то хочет высказаться или задать вопрос, пожалуйста, 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, Сереж, да. С вашего позволения я бы хотел предложить Павлу заняться реальным анализом. Вот смотрите. Я абсолютно согласен, что нужно всех этих наших республиканцев связать в одну бочку на дно океана и забыть про них. Но, с другой стороны, подумайте, весь свет нашей республиканской партии стоял на сцене в лице 17 кандидатов, которые хотели стать нашим лидером. Так вот, скажите мне, пожалуйста, имея вот такой выбор, кого мы собираемся ставить вместо вот этих наших всех негодяев-демократов, это первый вопрос. Второй вопрос. Имея такое количество, насчет того, что Павел был не согласен с тем, что, может быть, нет смысла делать сделки с демократами. Согласен, но реально у нас нет даже голосов для того, чтобы избежать филибастера. Просто нет. Как же мы собираемся, если мы не будем привлекать? Так, секундочку. По поводу филибастера. Ну как же, когда утверждали Горсача в должности, они же изменили правила. Я согласен. Вот они изменили правила, да. Но теперь вот им сейчас, чтобы избежать филибастера по вопросам бюджета, им нужно опять 51 голос, у них нет. Вы имеете в виду, что Маккейн уже, так сказать, может смело заявить, что он переходит в демократический вместе с Коллинс, Флейком? Заявить. Он может показать свое, я извиняюсь, лицо. Понятно. За выражение, в цвет демократической партии, а еще лучше просто в красный цвет и привесить туда этот серп и молот. Вот. Поэтому голосов нет. Как же мы собираемся, если мы не будем как-то привлекать демократов? Может быть, да, это может быть будет не идеальный вариант, в смысле, если бы у бабы, сами понимаете, конечно, был бы идеальный вариант. Но так как у нас идеального варианта нет и не предвидится в ближайшее время, значит, я считаю, для того, чтобы он хоть как-то какие-то свои идеи проталкивал, пусть это может будет не на всех его условиях, но это должно происходить с участием какой-то части демократов, хотя бы для того, чтобы получить нужное количество голосов. Я думаю, что он именно так и будет поступать. Просто нужно отдавать себе отчет в том, что это будет стоить нам денег. Потому что... Конечно, это будет стоить денег. Но, Сережа, вы прекрасно понимаете, уже на сегодняшний день наш каждый шаг будет стоить денег, куда бы мы ни посмотрели. Вот смотрите, сравнение. Мы при Обаме, мы пошли на секвестр, потому что не могли никак договориться на бюджет, и кто пострадал в первую очередь, не парковые зоны, пострадали военно-промышленный комплекс от этого секвестра, да? Так вот, мы не договорились на 40 миллиардах долларов. А теперь у нас идет разговор о том, что нам придется потратить в районе 100 миллиардов только на то, чтобы как-то привести людей в Техасе в чувство. Так вот, теперь мой вопрос. Нет ли смысла вот всю эту фиму перевести в частные руки? Понял. И пусть они занимаются страховкой, мы лучше 100 миллиардов потратим на военные нужды. Спасибо большое. К сожалению, времени больше не остается. И мне остается только поблагодарить Павла. И до встречи в следующий раз. Всего доброго. Спасибо.